Наблюдая жизнь, мы видим, что события уносят ветхий мир. Крушение нескольких мировых государств уже произошло, и язвы разложения проникли во все государственные организмы, несмотря на меры, принимаемые против проникновения заразы, ибо одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Причины, свалившие такого колосса, как Римская империя, существуют и теперь. Главной причиной нужно признать падение нравов, деморализацию общества и деморализацию главного устоя государственности – семьи, ибо с падения и с деморализации семьи начинается разрушение всякого отживающего мира. Эта главная причина приводит к целому ряду второстепенных причин. Тогда, так же как теперь, люди утеряли смысл жизни, утеряли веру в своих богов, отвергли как ненужное все духовное устремление и главным стимулом своих исканий, главной целью своих стремлений, поставили погоню за наживой и наслаждениями. Тогда, так же как теперь, пышным цветом процветала подкупность и продажность правящего класса, который в грозное время разложения государственности и общества занимается сведением личных и партийных счетов, заботясь лишь о себе и о своем благополучии. Тогда, так же как теперь, народ требовал хлеба и зрелищ. Тогда, так же как теперь, были расшатаны все устои, на которых покоилось государственное здание, и были сдвинуты все основания, которыми держалось общество. И одинаково были тщетны все попытки государственных мужей спасти государственный корабль от разложения и гибели, тогда, как и теперь. Знакомство с управляющими миром законами говорит нам, что все сущее во Вселенной подчинено одним и тем же вечным, неизменным законом эволюции, то есть замены отживших форм жизни новыми. Жизнь растения, животного и человека, так же, как жизнь государства, народа и всего человечества, имеет период своего развития, расцвета, увядания и смерти. Все, что имеет начало, должно иметь конец. Начало конца наступает тогда, когда данный для развития жизни импульс организмом изжит, и дальнейшее существование такого отжившего организма уже не только не ведет к прогрессу, к благу и добру, но грозит стать тормозом для эволюции, ибо вместо положительных качеств начинает развивать отрицательные. Тогда жизни такой формы ставится предел, и вместо нее создается новая форма. Поэтому на замену отжившей цивилизации, новой, должно смотреть как на нормальное явление, вытекающее из основных законов эволюции. Если такой замены не было, то и жизнь была бы невозможна, ибо нельзя себе представить, чтобы могли существовать вечно одни и те же первоначальные, однажды зародившиеся формы жизни. В результате же замены жизнь только выигрывает. В самом деле, если вместо изнеженного и развращенного деспота, каким была Римская империя, появилось несколько новых, молодых, хотя полудиких, но способных к эволюции государств, то для жизни это был только выигрыш. Конечно, такие замены не протекают безболезненно и сопровождаются для человечества страданием. Но главной причиной страдания является не сама перемена, которая неизбежна, но незнание законов эволюции и вытекающего отсюда неумение правильно оценивать создающееся положение, чего можно избегнуть. При сменах отживающего мира новым самое главное заключается не в политических или социальных переменах, которые при этом происходят, но в необходимости изменения мировоззрения и всех устаревших взглядов и воззрений на новые, в необходимости изменения своих верований и вообще всего уклада жизни на новые, ибо то действительно новое, что идет на смену старому миру, бывает новым во всех отношениях и никогда не походит на старое. Новая жизнь всегда предъявляет новые требования, и принятие этих новых требований составляет главную трудность и главное препятствие для большинства людей, считающих все старое лучшим, более для себя близким и дорогим.